Глава 4. Нечто столь нерушимо приобретенное. Лоренцо, оператор Рейни, профессионально твердым и неторопливым взглядом отыскал Дайедру в окне, выходящем на верхнюю носовую палубу мобиля. Недертон ни за что бы не сознался Рейни, да и вообще никому, что жалеет о романе с Дайедрой, злится на чужой, брутально примитивный образ, который она ему навязала. Сейчас он, а вернее Лоренцо, смотрел на Дайедру через окно. На ней были солнцезащитные очки и кожаная летная куртка, больше ничего. Недертон против воли отметил подновленный с их прошлой встречи ирокез на ее лобке. Татуировка, как он догадывался, стилизованно изображала течение, за счет которых возникло северо-тихоокеанское мусорное пятно. Свежий и блестящий, под какой-то мазью на основе силикона, идеально подобранный, чтобы их подчеркнуть. Часть окна уехала в бок. Лоренцо шагнул вперед. «У меня на связи Уилф Недертон», — прозвучал в ушах его голос. Эмблема Лоренцо сменилась эмблемой Дайедры. Она вцепилась руками в лацкан расстегнутой куртки. «Привет, Уилф!» «Рад тебя видеть», — сказал он. Дайедра улыбнулась, показывая зубы, форму и расположение которых определяла, наверное, целая комиссия дизайнеров. Плотнее запахнула куртку, держа кулаки под горлом. «Ты злишься из-за тату?» «У нас была вполне определенная договоренность. Я должна делать, что мне хочется, Уилф. Я не люблю в чем-либо себя отказывать». «Не мое дело вмешиваться в твой творческий процесс», — сказал он, стараясь направить энергию крайнего раздражения в поддельную искренность. Это была его фирменная алхимия, но сегодня мешало похмелье. «Помнишь Анни? Эксперта по неопримитивизму. Умненькую». Глаза у Дайедры сузились. «Это которая смазливая?» «Да», — отвечал Недертон, хотя сам так не думал. «Мы с ней пропустили по стаканчику после заключительной встречи в Коннахте перед моим отъездом. И что она?» «Как я понял, ее парализовало от восхищения. Когда ты ушла, Анни все мне рассказала. Она убивалась, что не посмела поговорить с тобой о твоем творчестве. Она художник? Искусствовед. Фанатеет по тебе еще со школы. Подписана на полный комплект миниатюр, хотя буквально не может себе такого позволить. Слушая ее исповедь, я совершенно по-новому увидел твою карьеру». Дайедра тряхнула волосами и сняла солнцезащитные очки. Для этого ей пришлось оторвать руку от лацкана, и куртка, вероятно, снова разошлась, но Лоренцо смотрел только на лицо. Недертон расширил глаза, готовясь экспромтом выдать следующую порцию лжи, которую еще даже не сочинил. Тут он вспомнил, что Дайедра его не видит, что она глядит на человека по имени Лоренцо на верхней палубе мобиля по другую сторону земного шара. Особенно ей хотелось передать то, что она осознала, увидев тебя вживую, новое чувство времени, которое она увидела в тебе. Анни считает его ключевым фактором твоего творческого раскрытия. Лоренцо перефокусировался, и теперь Недертон видел губы Дайедры в нескольких сантиметрах от своего лица. Он вспомнил их странно резкий, неорганический вкус. «Чувство времени?» — переспросила она. «Надо было записывать. В пересказе получается совсем не то». Недертон напрягся, силясь вспомнить, что за ахинею нес минуту назад. «Смысл в том, что ты сейчас более уверена в себе. Ты всегда была храброй, даже бесстрашной, но вот это внутреннее спокойствие — нечто совершенно новое. Нечто, говоря ее словами, столь нерушимо приобретенное. Я собирался обсудить с тобой ее идеи за обедом, ну а потом все повернулось иначе». Дайедра глядела пристально, не моргая. Недертону представилось, как ее эго медленно выплывает наружу и смотрит на него с подозрением. Нечто угреподобное, личиночное, с просвечивающим скелетом. Очевидно, ему удалось полностью завладеть ее вниманием. «В противном случае», — услышал он свой голос, — «этого разговора между тобой и мной, скорее всего, не было бы». «Почему?» «Потому что Анни объяснила бы тебе, что задуманный тобой выход продиктован понятным импульсом, рецидивом более ранних ступеней творчества, что он контрорганичен твоему новому чувству времени». Дайедра все так же в упор смотрела на него, точнее, на неведомого Лоренцо. Потом непроизвольно улыбнулась какой-то своей мысли. Эмблема Рейни потускнела, сигнализируя о переходе в личку. «Ты гений», — сказала Рейни из Торонто. «Я бы прямо сейчас захотела родить от тебя ребенка, но не стоит плодить лгунов».